а чтоб следить за ним порой, под видом монаха буду навещать и власти, и мой народ. А потому прошу, монашеское платье мне достаньте и научите, как себя вести, чтоб настоящим иноком казаться. Еще причины есть, о них потом я сообщу, но главное скажу. Граф Анджело и строг и безупречен. Почти не признается он, что в жилах кровь у него течет, и что ему от голода приятней все же хлеб, чем камень. Но когда достигнет власти, как знать, увидим, как себя явит тот, кто безгрешным кажется на вид. Уходят. Сцена четвертая. Женский монастырь. Входят Франциско и Изабелла. Изабелла. «И прав других у вас, монахинь, нет?» Франциско. «Тебе прав наших мало?» Изабелла. «О, нет, я б не желала больших прав. Скорей хотела б я устава строже для общины сестер блаженной Клары, Луцио снаружи. Мир этим стенам!» Изабелла. «Кто-то нас зовет?» Франциско. «Мужчина. Дорогая Изабелла, открой ему. Спроси, чего он хочет. Ты можешь говорить с ним, мне нельзя. Послушница ты только, а когда ты примешь полный постриг, то с мужчиной, при старшей только сможешь говорить, и то закрыв лицо, а если будешь с лицом открытым, то должна молчать». Опять зовет. «Прошу, ответь ему». Уходит. Входит Луцио. Изабелла. «И вам да будет мир, что надо вам?» Луцио. «Привет вам, дева, если только, впрочем, вы дева. Как легко предположить по этим розам на щеках. Скажите, нельзя ли повидать мне Изабеллу? Она в монастыре на послушанье. Несчастный Клавдио ей брат». Изабелла. «Несчастный? Скажите, почему же он несчастен? Я Изабелла, я его сестра». Луцио. «Прекрасная и кроткая, ваш брат вам шлет привет. Но я хочу быть краток. Ваш брат в тюрьме». Изабелла. «О горе, но за что?» Луцио. «За то, за что, будь я его судьей, я б наказанием сделал благодарность. Подруге он ребенка подарил». Изабелла. «О, сударь, не шутите!» Луцио. «Я не шучу. Хоть мой грешок любимый с девицами дурачиться, шутить и вздор болтать, но не со всякой стал бы я так себя вести. Вы для меня святое и небесное создание, бесплотный дух, отрекшийся от мира, и с вами говорю чистосердечно, как со святой». Изабелла. «Насмешкой надо мной гневите Бога». Луцио. «Не думайте. Вот вкратце вам вся правда. Ваш брат с своей возлюбленной сошелся, как тот, кто ест, полнеет, как весна, цветущая из брошенных семян, из борозды выводит пышность жатвы, так лона, отягченная подруги, несет, как урожай его ребенка». Изабелла. «Ребенок от него. Ужель сестра Джульетта?» Луцио. «Как сестра?» Изабелла. «Названная сестра. Так часто в школе, в своей горячей, хоть бесплодной дружбе, меняются подруги именами». Луцио. «Она?» Изабелла. «Так пусть он женится на ней». Луцио. «Вот в этом-то и суть. Наш герцог странно исчез, и многих, в том числе меня, он обманул надеждой на войну. Но знаем мы теперь от тех, кому известны все пружины государства, что все его поступки далеки от истинных намерений. Оставил наместником и с безграничной властью он Анджело. А этот человек, в чьих жилах вместо крови снежный студень, он никогда не чувствовал биения и жара чувств сердечных, но природу, смирял трудом, наукой и постом, чтоб устрашить обычаи и свободу, которые до сей поры бесстрашно, как мыши возле львов, сновали смело близ гнусного закона, воскресил он закон жестокий тот, под чьим ударом жизнь брата вашего погибнуть может. Его он приказал арестовать и хочет применить на нем всю силу ужасного закона для примера. И нет надежды, если не удастся вам Анджело смягчить мольбою нежной. Вот сущность порученья, что просил ваш бедный брат меня вам передать. Изабелла. Он хочет жизнь его отнять. Луцио. Его приговорил он к смерти, и тюремщик уж получил приказ его казнить. Изабелла. О, чем же я, несчастная, могу помочь? Луцио. Вы попытайте ваши силы. Изабелла. Увы, какие силы? Сомневаюсь. Луцио. Сомнения предатели. Они проигрывать нас часто заставляют, там, где могли бы выиграть, мешая нам попытаться. К Анджело ступайте, пусть он узнает. Там, где просят девы, дают мужчины щедро, точно боги. А если уж, склонив колени, девы начнут рыдать, о, их мольбы тогда свершаются, как собственная воля. Изабелла. Я постараюсь. Луцио. Только поскорее. Изабелла. Пойдем туда немедля. Я лишь игуменье должна сказать. Зачем иду? Благодарю смиренно. Привет снесите брату. Я до ночи ему пришлю сказать, чего добилась. Луцио. Имею честь. Изабелла. Благодарю вас, сударь. Уходят.